Глава 4. В путь на родину. Продолжение. Поскольку легенды о хвостатых людях существовали у всех народов от Китая до Англии, разбирать этот вопрос едва ли стоит. Гораздо важнее описание того, как там возделывается саговая пальма и как производится саговая мука. Марко сообщает, что он не только ел лепешки, приготовленные из сага, но и привез муку в Венецию. Наконец корабли отчалили от Малой Явы и прошли близ Андаманских островов, у жителей которых, по словам Марко, были собачьи головы и лица. Здесь тоже бытовало людоедство. От Андаманских островов флотилия пошла к Цейлону. Здесь была сделана высадка, и Марко видел, цитата, «самый красивый в свете рубин». Конец цитаты. История этого рубина была известна в середине века во всем Востоке. Монах Иордан, побывавший в Восточной Азии в 1321-1324 годах, рассказывает о двух рубинах, принадлежавших царю Цейлона. Цитата. «Один из них он носит на шее, а другой держит в руке, который утирает себе губы и бороду. Рубин этот в длину больше, чем в ширину, и когда царь держит его в руке, концы рубина рукой не закрываются». Конец цитаты. Китайский монах Сюаньцзан 602-664 годы писал, что на крыше пагоды священного зуба Будды на Цейлоне была стрела с камнем огромной ценности, который назывался Падмараджа, рубин. Этот драгоценный камень, рассказывает китаец, постоянно излучал яркое сияние. Тот, кто днем или ночью смотрел на него издали, принимал его за сверкающую звезду. Следует также вспомнить, что когда Синдбад-мореход в свое шестое плавание посетил Сарандип, Цейлон, здешний царь подарил ему рубиновую чашу в 5 вышиной, инкрустированную изнутри драгоценным жемчугом. От Цейлона корабли поплыли к Индии, впервые причалив в индийской земле у Малабарского юго-западного берега. Здесь Марко видел и подробно описал лов жемчуга. Примечание. Лов жемчуга Марко Поло описывает не у Малабарского юго-западного берега, как ошибочно утверждает автор, а у области Малабар, то есть у юго-восточного берега Индии, прилегающего к Полкскому проливу. Юго-западный же Малабарский берег Марко называет царством Нелибар. Конец примечания. За 650 лет, прошедших с той поры, способы добычи жемчуга, надо полагать, почти не изменились. Марко описал индийских князей, их слуг и свиту, жен и наложниц, описал обычаи сожжения покойников, обычаи самосожжения вдовы вместе с телом мужа, обычаи, по которому приговоренный к смерти убивает себя кривым ножом с двумя рукоятками, отметил почитание коровы, запрет есть говядину. Множество обычаев описал Марко самыми любопытными подробностями, и все это представляет тем больше интерес, что немало этих обычаев целиком или частично держится в разных областях Индии и по сие время. Среди всех рассказов об индийцах нет-нет, да и проглянут следы собственных приключений Марко. Весьма любопытна его заметка о поручительстве. Цитата. «Вина не пьют многие, а кто пьет или по морю плавает, по рукою быть не может. Кто в море ушел, — говорят они, — тот отчаянный». Конец цитаты. Для изучения средневековых обычаев Южной Индии очень ценные записи Марко о различных суевериях, о танцовщицах, храмовых невестах и о многом другом. Сведения эти сохранились лишь в рукописи Зилаты. Так, например, любопытная страница отведена описанию того, как индийцы умилостивляют рассерженных богов. «И в самом деле те девицы, танцовщицы, приходят в монастыри как сказано выше, все голые, прикрыв только стыд, и поют перед Богом и богиней. Затем эти девицы идут туда умилостивлять их богов, и поют, и пляшут, и скачут, и кувыркаются —